Моя ментальная энергия может заменить многие виды энергии. ВИРВ может имитировать различные условия окружающей среды. Мой дух уровня Божественного Лорда может гарантировать, что у меня не будет проблем с качеством возвращенного духа. Постойте, это неправильно, Лу Шен внезапно замер. Дух Божественного Лорда – это дух, претерпевший существенные изменения, в то время как зарождающийся дух – это нечто, трансформированное из сочетания духовной сущности и моего золотого ядра. Другими словами, зарождающийся дух – это не дух, а новая форма энергии, порожденная качественными изменениями духа. Лу Шен сразу понял, в чем ошибся. Каковы условия для такого рода культивирования? Лу Шен вспомнил содержание различных формул мастерства. Кажется, он поймал смутную нить понимания. Это имитация процесса зарождения жизни. Он внезапно все понял. Как и ожидалось, зарождающийся дух прекрасен. Это процесс взращивания внутри себя новой жизни. Это уже не просто улучшение какого-то одного аспекта, а полная эволюция жизни. Стала ясна основная цель техник культивирования этого мира. Неудивительно, что здешние даосы говорят, нужно пересечь вплавь море и вырастить истину из лжи. Вот, значит, что они имеют в виду. Разобравшись в концепции, Лу Шен понял, чего ему не хватает. Если он хочет взрастить новую жизнь, нужно стать подобным окружающей среде и создать условия, подходящие для зарождения. В настоящее время его золотое ядро было наполнено холодной инцией ядра. Ему не хватает энергии с атрибутом Ян. Естественно, несовершенная окружающая среда не сможет дать начало новой жизни. Хотя могли появиться различные уникальные формы жизни, такие как элементали и другие необычные организмы, однако для создания этой структуры необходимым условием было получение базового жизненного огня, основа жизни, равновесие между инь и ян. Когда Лу Шен понял, чего ему не хватает, он, покинув лесную боевую обитель, той же ночью направился к месту, где атрибут Ян был сильнее всего. Это был действующий подводный вулкан, расположенный в нескольких тысячах миль от обители. Он верил, что с высокой температурой действующего вулкана и энергией Ян, имитируемой его ментальной энергией, он сможет совершить прорыв в уровне при помощи полученной формулы мастерства. Чем большей базы культивирования он достигнет в этом воплощении, тем сильнее улучшится, когда ассимилирует это тело своим. Кроме того, эта техника культивирования очень заинтриговала Лужзина. Еще больше усилило его предвкушение то, что эта техника культивирования могла быть применена даже к его главному телу, которое уже давно достигло своего узкого места. Его главное тело больше не могло увеличивать силу, поскольку достиг до своего физического предела. Если шесть он продолжил, независимо от того, насколько оптимальными были бы условия или насколько полной была его техника культивирования, он не смог бы улучшиться даже на один шаг. Однако теория, лежащая в основе техник культивирования этого мира, позволила ему узреть луч надежды. Если он сможет однажды взрастить новую жизнь в своем главном теле и заставит эту жизнь развиваться и трансформироваться, насколько сильное тело он сможет создать? Том 2, глава 479, не прерываясь, часть 1, глава 479, не прерываясь. Часть 1. Сестра Лянь. Долину за лесной боевой обителью охраняла группа демонов. Пленников держали в деревянной хижине, построенной на берегу белоснежного водопада. Ду Гуанчи, приобняв Я Лянь, смотрел на стремительно падающий вниз поток воды. В его сердце не было ни печали, ни радости, один лишь покой. Брат Чи, прижалась к нему всем телом Я Лянь. Впервые со времени нашего вступления в секту мы живем мирно и беззаботно, вздохнув, сказал Ду Гуанчи. Он знал о прошлом Я Лянь. Текущая в ее венах кровь была наполовину демонической, наполовину человеческой. Это было хорошо для ученицы, но о том, чтобы выйти за него замуж, не могло идти и речи. Их чувства не одобрили бы ни в одной секте праведного пути, а уж тем более в секте жизненной энергии. Как главный ученик мастера седьмого пика он не мог любить Ялины. Но, несмотря на это, они оба не могли бороться со своими чувствами, влюбляясь друг в друга все сильнее. Да, Я Лянь, прищурившись, стала похожа на ленивую кошку. Если подумать, мы должны поблагодарить мастера лесной боевой обители. Если бы не он, мы бы все еще выполняли задания секты, исследуя улики. Ду Гуанчи горько рассмеялся. Перед тем, как их схватили, они слышали, что кто-то пришел их спасти. Кажется, это были старейшины секты. Однако они ничего не знали об их дальнейшей судьбе. В этот момент из озера у водопада вынырнул маленький рыбоголовый демон. взмахнув трезубцем, закричал: «Дугуанчи, Ялянь, мастер обители хочет вас видеть». Молодые люди оживились. Они провели здесь много дней, и это был первый раз, когда они получили хоть какие-то новости. После того, как Дугуанчи помог Ялянь подняться, они по узкой тропке последовали за маленьким демоном на побережье. Войдя в пещеру, миновали несколько огромных каменных залов. Вскоре увидели пленившего их человека, Лушина. Мужчина был одет в длинный темно-синий халат. Его красивое лицо, как обычно, было наполнено холодом. Рядом с ним сидел еще один человек. Дугуанчи ничего особенного не почувствовал, но когда Ялянь увидела этого человека, она не смогла сдержать удивленного возгласа. Услышав ее вскрик, Дугуанчи всмотрелся в этого человека внимательнее. Он был широкоплечий, большеглаз. Рыжие бакенбарды закрывали часть щек, но самой заметной деталью его облика были два толстых черных бычьих рога. «Лянер, твой отец велел мне отвезти тебя домой». Когда мужчина увидел Ялянь, его взгляд стал холодным. Заметив, что она опирается на Дугуанчи, он, не удержавшись, фыркнул: «Ученик седьмого пика и правда велик. Подумать только, влюбил в себя мою племянницу». Ялянь начала поспешно объяснять: «Второй дядя, это не имеет никакого отношения к господину Ду. Это я, довольно. Дома будете объясняться», — сухо оборвал ее Лушен. Он как раз собирался отправиться на поиски активного вулкана, надеясь побыстрее прорваться на новый уровень, и встреча с могущественным демоном-культиватором не входила в его планы. Посетитель был из клана демонов-быков, великий демон золотого ядра, Нюкунь. Если бы его гость не обладал столь могучей силой, Лушен не позволил бы ему сохранить достоинство и забрать свою племянницу. «Я благодарен мастеру обители за понимание. Моя племянница с юности была довольно безрассудной. Уверен, секта жизненной энергии обманом заставила ее вступить в свои ряды. По правде говоря, клану демонов-быков не нравится способ секты жизненной энергии разбираться с проблемами. Однако эта маленькая девочка с детства была непокорной, хотела сама принимать за себя решения. Поначалу мы думали, что она вскоре образумится и вернется домой. Кто бы мог подумать, что она влюбится в этого», — беспомощно пояснил Нюкунь. «Все в порядке, я понимаю. Секта жизненной энергии всегда пользовалась слабостями других», — сухо ответил Лушен. «Если бы гость не принес заинтересовавшие его материалы, он не стал бы тратить время на развлечения этой компании». По обоюдному согласию они решили обменять человека на товар. «Не беспокойтесь, мастер обители, я захватил с собой все материалы, можете осмотреть их в любой момент. Клан демонов-быков не будет возражать против подобной сделки. Однако, мне интересно, мастер обители в курсе, насколько велик вызванный вами переполох?» Секта жизненной энергии была шокирована, когда вы заявили, что завладели мечом земного озера. «Вам нужно быть готовым к последствиям», — мягко сказал Нюкунь. Брови Лушина слегка сдвинулись. Он знал, что его гость прав. «Спасибо, брат Кунь», — кивнул он. «Ни за что. Ну что ж, тогда, пожалуй, пришло время нам вас покинуть». «Как вам будет угодно», — кивнул Лушен. Нюкунь поднялся. Он позволил Ялянь и Дугуанчи попрощаться, прежде чем вывести девушку из каменного зала. Вскоре в каменном зале остался только Дугуанчи. Хотя последний не хотел расставаться с возлюбленной, которую решила забрать семья, он не выглядел взволнованным, может, лишь слегка подавленным. После того, как дядя с племянницей ушли, он посмотрел Лушена. «Вы сказали, что отпустите меня. Когда это произойдет? Зачем спешить? Я не буду держать тебя здесь вечно, не волнуйся», — усмехнувшись, ответил Лушен. «Однако ты очень важная персона. Секта жизненной энергии наверняка пришлет кого-нибудь за тобой. Поэтому в ближайшее время я тебя не отпущу». Когда Дугуанчи услышал ответ, он оставил всякую надежду. Вместо этого решил спросить о причине своего пленения. Выслушав развернутое объяснение, подавленный вернулся в хижину. Лушен остался в каменном зале. Откинувшись назад в кресле, задумался. К тому времени, как он убил дешасцы, тело и дух Муюня уже частично слились с его главным телом. Он достиг половины того, ради чего пришел в этот мир, и наполовину выполнил желание Муюня. Вторую половину можно было разделить на два пункта. Первым была его ненависть к секте жизненной энергии. Секта жизненной энергии угнетала Муюня в течение многих лет. В конце концов, он даже был вынужден отказаться от своего изначального сокровища, которое культивировал в течение трех жизней. Жажда мести в его сердце не могла быть легко удовлетворена. В конце концов, Это сформировало карму. Второй пункт. Кровные родственники Муюня, оставшиеся в центральных равнинах. Когда Даос Муюнь бежал за границу, он в спешке не успел даже попрощаться со своей семьей. Он потерял связь со своими родными, рядом с которыми прожил на протяжении двух жизней. Свою последнюю жизнь он прожил отшельником. Он понятия не имел, что сталось с его семьей. Эти две кармы Лу Шен должен был очистить. Даже после неполной ассимиляции, мое главное тело стало сильнее. Продолжив в том же духе, я скоро полностью объединюсь с телом Муюня и все, что мне останется, ассимилировать его дух. Это значительно укрепит мой собственный дух. Чем сильнее будет его дух, тем скорее он сможет понять суть пламени смерти. Время в этом мире определенно течет быстрее, чем в Великой Инь. Возможно, очистив карму Муюня, я смогу остаться здесь еще на некоторое время, чтобы изучить свойства пламени смерти и прорваться через уровень нефритовой звезды, не переставая думать. Лу Шен, поднявшись, двинулся к выходу. Он направился в сокровищницу, где лежали ресурсы и материалы, дары, что принес ему демон-бык. Призрачная огненная трава клана демонов-быков, черная облачная жемчужина клана туманных моллюсков, 9 душ четырехлапых жуков, переданные вступившими в наши ряды культиваторами. Это лучшие материалы атрибута холодной инь. Отлично. Посмотрим, смогу ли я, добавив эти материалы, снова жертвенно очистить сферу уничтожения морей и достичь уровня зарождающегося духа. Протянув руку, Лу Шен достал с полки 3 белые нефритовые шкатулки разной формы, после чего, быстро покинув лесную боевую обитель, направился в сторону Дальнего моря. Элита, которую он только что завербовал, сможет справиться с подчинением мира культиваторов Северного моря. Его известят только в случае, если встретятся какие-нибудь серьезные противники, с которыми не смогут справиться его соратники. Он полетел в глубоководные районы, где раньше культивировал в уединении. Лу Шен уже собирался нырнуть, когда в него с двух боков ударили темно-красные лучи. Это еще что? Ци-ядра Лу Шена среагировала инстинктивно. Раздался глухой стук, и красные лучи рассеялись, вспыхнув перед Лу Шеном красными пятнами. С громким всплеском из воды, с обеих сторон от него, выпрыгнули две огромные черные касатки. Глаза касаток светились красным, очевидно, именно они были источником красных лучей. Каждая в длину достигала не меньше 10 метров. Когда они на него набросились, Лу Шену показалось, что на него опустились две черные тучи. Две касатки, весом в дюжину тонн каждая, рухнули на Лу Шена. БЖЖЖЖ. В следующее мгновение огромные тела, неподвижно зависнув в воздухе, с грохотом взорвались. Касатки пеплом осыпались на голову Лу Шена. Сверху хлынула кровь, и морская вода мгновенно окрасилась красным. Выражение лица Лу Шена не изменилось. Он неподвижно стоял на поверхности моря, глядя куда-то вправо. «Выходи!» — громко крикнул он, усилив голос. Ци-ядра, при помощи которой он усилил голос, была эквивалентна по объему мастеру Даосу начальной фазы уровня формирования ядра. Такое огромное количество энергии было потрачено на столь короткое предложение. Не было нужды сомневаться в его мощи. Бам, бам, бам, бам. Поверхность моря с правой стороны от парня вздыбилась снопом брызг, после чего, образовав линию, брызги умчались вдаль. Однако спроецированную только что бесформенную волну остановила полупрозрачная расплывчатая рука. Хлюп. Брызги рассеялись. Содержащаяся в звуковой волне ци-ядра столкнулась с другой, странно могущественной, уникальной силой. Как и ожидалось от мастера Даоса Муюня, десятилетиями скрывавшегося в уединении. Действительно, лучше самому все увидеть, чем узнать об этом от других. После того, как человек решил себя показать, его тело обрело плотность. Это был стройный мужчина в маске и черной мантии. Между широко распахнутыми глазами этого человека тянулся косой шрам от меча. Взгляд фиолетовых глаз казался невероятно жестоким и холодным. «Меня зовут Чун Сун Цзы». Слышал, мастер обители пленил судьбоносное дитя секты жизненной энергии и захватил один из трех божественных мечей, меч земного озера. Я представляю зал земного короля. Мы желаем заключить альянс с мастером обители. Голос этого человека не был ни мужским, ни женским, говорил он медленно и невозмутимо. Впрочем, голос его, все же, был больше мужским, просто тон был немного странным. Зал земного короля, Лу Шен сразу понял, кто перед ним стоит. В современном мире секта жизненной энергии, затмив все остальные, стала считаться величайшей сектой праведного пути. Хотя демонический путь был подавлен, он все еще имел свою чисто символическую ведущую силу. Этой ведущей силой был зал земного короля. Говорили, они всегда были главной силой и выступали авангардом против секты жизненной энергии. Теперь, когда Лу Шен неожиданно получил меч земного короля, они, воспользовавшись возможностью, сделали свой ход. Все это было понятно. Сотрудничество, интересно, это что, какой-то новый принцип сотрудничества? Лу Шен имел в виду неожиданную атаку. Если бы он был обычным мастером уровня формирования ядра, или настоящим мастером Даосом Му Юнем, даже избежав травм, он потратил бы на этих касаток довольно много времени. Эти касатки, на самом деле, были демонами-культиваторами уровня заложения основ, с катализированными демоническими ядрами. Они были захвачены людьми, преобразовавшими их жизненную силу во взрывоопасную боевую мощь. Сила, которую они могли выдать на короткий промежуток времени, могла вполне напугать культиватора начальной фазы уровня формирования ядра. «Не пойми меня неправильно», Чун Сун Цзы равнодушно улыбнулся. «Эти касатки – всего лишь небольшой тест, задача которого проверить, настоящий ли ты мастер обители. Зал земного короля искренен в своем предложении. Третий божественный владыка Пэн Цзюнь лично послал меня, чтобы обсудить с тобой некоторые вопросы, мастер обители». Божественный владыка, Лу Шен был слегка удивлен. В некоторых кланах и сектах истинных владык зарождающегося духа называли еще и божественными владыками. Он не ожидал, что эта организация отреагирует столь быстро. Секта жизненной энергии еще ничего не предприняла, а они уже прибыли сюда, чтобы с ним встретиться. Немного подумав, он спросил: «И в чем вы хотите со мной сотрудничать?» Том 2, глава 480. Не прерываясь, часть 2, глава 480. Не прерываясь, часть 2, есть кое-что, о чем ты не знаешь, мастер обители. Секта жизненной энергии уже послала за тобой истинных владык зарождающегося духа. Ты убил Дэша Цзы и старуху. Теперь на тебе висит долг жизни. Независимо от того, освободишь ты судьбоносное дитя или нет, они не оставят тебя в покое. Я знаю, ты потрясающе силен, но пока не достигнешь уровня зарождающегося духа, будешь для них всего лишь ничтожным насекомым. Истинный владыка зарождающегося духа не тот, кого можно победить, полагаясь только на большой объем ци ядра, с улыбкой сказал Чун Сун Цзы. Ничего не ответив, Лу Шен, прищурившись, посмотрел на собеседника. Он решил пока ничего не предпринимать, ему стало интересно, что тот еще скажет. Чун Сун Цзы, снова улыбнувшись, продолжил: «Поэтому, мастер обители, единственный, кто может тебя спасти, мы, зал земного короля. Возможно, мы единственные в современном мире, кто может противостоять секте жизненной энергии». Лу Шен вздохнул. «Может, мне лучше напрямую поговорить с божественным владыкой Пэн Чжуном?» Чун Сун Цзы покачал головой. «Божественный владыка не станет встречаться с тобой лично, но он поможет тебе выйти из тени и вырваться из когтей истинных владык секты жизненной энергии. Естественно, за его помощь придется заплатить. Ты должен будешь передать нам во владение меч земного озера. Кроме того, в знак своей лояльности, тебе придется собственноручно убить Дугуанчи. В любом случае, секта жизненной энергии уже решила от тебя избавиться. Так что, от того, убьешь ты Дугуанчи или нет, по сути ничего не изменится. А где гарантия, что вы меня не обманите?» Спросил Лу Шен. Услышав это, Чун Сун Цзы расхохотался. «Мастер обители, а у тебя есть другой выбор? Когда все так далеко зашло, секта жизненной энергии никогда тебя не отпустит. Их истинные владыки зарождающегося духа уже в пути. По моим подсчетам, они будут здесь через 2 недели. Когда они прибудут, будет уже слишком поздно, даже если ты захочешь принять наше предложение». 2 недели, значит? Лу Шен больше ничего не сказал. Вместо этого, опустив голову, парень, задумавшись, прикрыл глаза. Увидев это, Чун Сун Цзы понял, что не стоило слишком сильно на него давить. «Похоже, ты сомневаешься, мастер обители. Я навещу тебя снова через 2 дня. Это будет твой последний шанс. Подумай хорошенько. Честно говоря, твой выбор совсем невелик». Засмеявшись, Чун Сун Цзы медленно отступил. Его фигура, став полупрозрачной, начала быстро отдаляться. Мир вокруг снова погрузился в тишину. Лу Шен усмехнулся. «А-а-а». В следующее мгновение до него донесся далекий крик, оборвавшийся так резко, словно кто-то нажал на паузу. Подняв голову, Лу Шен посмотрел на катящийся на него морской вал. На поверхность начала выплывать знакомая фигура. Это был только что удалившийся Чун Сун Цзы. Его тело стало похоже на решето. Место на животе, где находилось внутреннее ядро, было вырвано. Исчезло не только его внутреннее ядро, но и большой кусок плоти. Ты, Чун Суньцзы, свирепо сверкая глазами, уставился на Лужзина. А тебе не приходило в голову, спокойно сказал последний, что раз я осмелился убить кого-то из секты жизненной энергии, меня точно не обеспокоит угрозы, исходящие от какого-то ничтожного зала земного короля. Ебл, так далеко от тебя, Чун Суньцзы не понимал. Он был очень далеко от Лушина, так как же тот смог его достать? Мышление слабаков, повинуясь мысленному приказу Лушина, морская вода быстро поглотила Чун Суньцзы. Никто не может безнаказанно мне угрожать. Когда он взмахнул рукой, из моря вылетело черное, как смоль, внутреннее ядро размером с яйцо. Это было внутреннее ядро пути дьявола, культивируемое Чун Суньцзы на протяжении многих лет. Нужно поторопиться. Зал земного короля, секта жизненной энергии. Сокровище, которое я жертвенно очищаю, уже едино с моим телом. Возможно, я смогу сохранить его и использовать в Великой Инь. Нырнув, Лушен в мгновение ока исчез в глубинах моря. Поскольку парень мог при помощи ци-ядра управлять морской водой, скорость, с которой он нырял, была почти равна скорости самолета. Он в мгновение ока достиг глубины в 8000 метров. Потребление ци-ядра находилось на тревожном для обычных культиваторов уровне, но для Лушина это было пустяком. Для него это было равноценно вырванному из головы волосу. Он был почти у самого дна. Его окружала кромешная тьма, без малейшего проблеска света. Морское дно было неровным, подъемы сменялись впадинами. Следуя своим ощущениям, Лушен быстро нашел искомое место. Кратер темно-красным пятном выделялся на черном фоне. Температура воды вокруг превышала 200 градусов по Цельсию. Вершина кратера была покрыта неровными сколами. В центре медленно текла золотистая магма, паутиной расползаясь в стороны. Лушен медленно поплыл к магме. Поток горячей воды и высокое давление компенсировались холодной инцией ядра. Подходящее место. Подняв руку, он пальцем указал на магму. Трещины, сквозь которые проступала золотая лава, начали медленно расширяться. Лушен нырнул прямо в магму. Его золотое ядро бешено вращалось, пожирая огромное количество тепла, выделяемого вулканом. Энергия земного огня бесконечно поглощалась Лушином. Однако из-за отсутствия взаимодействия с формулой мастерства, тепло от магмы нейтрализовалось ци его золотого ядра. Сейчас они находились в состоянии отрицания друг друга. Риерве, Лушен, не колеблясь, призвал модификатор, перед ним всплыла светло-голубая рамка. Нажав на кнопку «Изменить», он посмотрел на вторую графу. Как я и ожидал, это сработало. Кнопка «Модифицировать», появление которой он так долго ждал, наконец засветилось рядом с техникой. Он задавался вопросом, было ли это связано с расширением объема знаний касательно техник культивации, или свою роль сыграла походящая окружающая среда, обеспечившая его огнем земли. Не колеблясь, Лушен нажал кнопку «Модифицировать». Бум! В следующее мгновение его мозг словно взорвался. Бесчисленные информационные потоки стремительно хлынули в его сознание. Созданная ранее модификатором техника, основанная на сияющей триаде Синей Бездны и других его техниках, наконец эволюционировала до уровня зарождающегося духа. Были выведены способы взращивания жизни, шаги, ступени, требования и связанные с этим условия. Ментальная энергия начала быстро расходоваться, ее количество уменьшалось на 100 единиц в минуту. Огромное количество ци-ядра, сжавшись, сконденсировалось в голубую жидкость, заполнившую дантян, область в животе чуть ниже пупка, Лушина. Это вещество быстро сгустилось в маленького синего человечка размером с каштан. Синий человек, сидя в животе Лушина, вдыхал и выдыхал голубой туман. Хотя его глаза были плотно закрыты, он выглядел живым. В месте, где должно было находиться сердце, чувствовался намек на еще не созревшую жизненную силу. Как только жизненная сила будет возвращена, синий человечек станет телом, призванным служить заменой главному телу Лушина. Он не заметил, когда содержимое второй ячейки модификатора изменилось. Неизвестная техника культивирования, начальная фаза уровня зарождающегося духа, характерная особенность. 5000 раз зародившаяся ци. Знаю, странно звучит, но так в оригинале, больше никаких особых способностей не было. После достижения уровня зарождающегося духа, единственное, что отличало Лушина от других равнозначных ему истинных владык, 5000 раз зародившаяся ци. Иными словами, объем его зарождающейся ци был в 5000 раз больше, чем у других истинных владык зарождающегося духа. Лу Шен раскинул конечности в золотой магме. Его тело вспыхнуло ослепительным голубым светом, соревнуясь в яркости со свечением магмы. Он медленно погружался в раскаленные глубины. Его тело все больше окутывало сверкающим золотом магмы. Это несложно. Лу Шен ощущал, как стремительно трансформируется внутри него ци ядра. Он не чувствовал ни печали, ни радости. У него уже был дух божественного лорда. Его главное тело и без того находилось на уровне, близком к уровню зарождающегося духа. Поэтому для него в этом не было ничего сверхъестественного. Теперь нужно жертвенно очистить сферу уничтожения морей, медленно вытащив из рукава сокровище, он бросил его перед собой. Гугух. Вся магма внезапно осела. На этот раз высвобожденная мощь была намного больше, чем в момент, когда он сформировал ядро. Когда сфера уничтожения морей вырвалась из жерла вулкана, в нее под давлением хлынул огромный поток морской воды. При поддержке зарождающейся ци, скорость, с которой сфера уничтожения морей всасывала морскую воду, за полминуты достигала 1000 тонн в секунду. Таким образом, сфера уничтожения морей оказалась в центре, между нависающей сверху безграничной массой темно-синей морской воды и извергающейся из вулкана золотисто-красной магмой. Синие и красные цвета резко контрастировали друг с другом. Возможно, причиной, почему между магмой и морской водой образовалась небольшая область вакуума, послужило то, что сфера уничтожения морей всасывала жидкость слишком быстро. Лу Шен мягко вылетел из магмы, опустился неподалеку на морское дно, наблюдая за этим странным явлением. Поглощение. С моей нынешней силой посмотрим, сколько морской воды ты сможешь поглотить на этот раз. В темноте глаза Лу Шена вспыхнули темно-синим. Он оставался молчаливым и холодным. Спокойная обстановка вокруг него резко контрастировала с хаосом, творящимся рядом со сферой уничтожения морей. БЖЖЖ. Морское дно внезапно содрогнулось. После недавних потрясений вулкан оказался на грани извержения. На морском дне вокруг жерла начали появляться темно-красные трещины. Как раз вовремя. Это поможет мне усовершенствовать сферу уничтожения морей. Наложив несколько ладонных печатей, Лу Шен бросил перед собой нефритовую шкатулку. Та, открывшись, выпустила из себя фиолетовый свет, на большой скорости ворвавшийся в сферу уничтожения морей. Внезапно рядом с Лу Шеном само собой вспыхнуло искаженное черное пламя. Лу Шен почувствовал острую боль во всем теле, когда до него дотронулся. Земное инь-пламя, пламя, уничтожающее дух, пришло время седьмой скорби. Если я это выдержу, смогу с уверенностью сказать, что достиг уровня зарождающегося духа. Опустив голову, Лу Шен посмотрел на свои пылающие ноги. Больше он не мог скрывать от мира дух небесного дьявола, а значит, скоро мир начнет его отторгать. Лу Шен закрыл глаза. Когда он снова их открыл, черное пламя вокруг него, задрожав, исчезло. Он двинулся вперед. Однако он едва успел сделать несколько шагов. Бум! Вокруг него вспыхнули новые сгустки черного пламени. Он был не единственным, кого затронуло черное пламя. Оно затопило область вокруг него в несколько сотен метров. Его окутало огромное количество черного пламени, мешая сдвинуться с места. Вытянувшиеся из пламени бесчисленные прозрачные когти вцепились в ноги Лу Шена. Когти, словно живые, тихо стенали и причитали. «Меня ничто не остановит», — Лу Шен протянул руку. Даже седьмая скорбь. Он с силой придавил когти ладонью. Бум! Морское дно вокруг него содрогнулось. Черное пламя, взорвавшись, разошлось в стороны мощной ударной волной. Том 2, глава 481, доминировать, часть 1, глава 481, доминировать, часть 1, 7 скорбей, металл, дерево, вода, огонь, земля, инь-янь. Все скорби делились на 7 природных атрибутов, своего рода естественный отбор среди сильнейших культиваторов. Лу Шен прекрасно понимал, что культиваторы этого мира противились воле небес. Они отнимали у мира его духовную сущность и богатство, дабы достичь огромной мощи. Поэтому мир в отместку подвергал культиваторов подобным испытаниям. Как говорилось ранее, это был своего образа естественный отбор, где выживали сильнейшие. Так природа и вселенная препятствовали попыткам культиваторов достичь уровня зарождающегося духа и мешали им совершенствовать свои основы культивирования. Черное пламя продолжало гореть. Лу Шен раскинул руки в стороны, высвобождая силу зарождающегося духа, только что обретшего внутри него собственную форму. Огромный объем зарождающейся ци принес с собой чрезвычайный холод, мгновенно подавивший черное пламя. «Огненная скорбь такого уровня не сможет причинить мне вреда», — Лушен медленно шагнул вперед, приблизился к медленно опускающейся сфере уничтожения морей. Когда он добрался до центра, черное пламя вокруг него начало ослабевать и наконец погасло. В мгновение ока дно моря вернулось к своему первоначальному виду. Фух, в следующее мгновение непонятно откуда подул едва ощутимый ветер. Ветер на дне моря, хмыкнул Лушен, протянув руку. Кончиками пальцев он отчетливо ощутил тонкий поток воздуха, с каждой секундой становящийся все резче и сильнее. Казалось, к нему примешивались бесчисленные мелкие песчинки. Лушену даже показалось, что он чувствует кожей легкую боль. Зарождающаяся ци начала инстинктивно защищать его тело, изолируя его от странного ветра. Свист ветра становился все сильнее. Большое количество невидимых ветров, дующих с разных направлений, непрерывно кружили вокруг Лушена. Если бы обычные люди коснулись этого ветра, они мгновенно превратились бы в фарш. Ветряная скорбь, Лушен замер. Зарождающаяся ци, покрывающая его тело, задрожала. Бум! Воздушный поток вокруг него внезапно взорвался. Израсходовав еще одну небольшую порцию зарождающейся ци, он полностью уничтожил ветряную скорбь. Но его не оставили в покое, морское дно внезапно начало клокотать. Вскоре из него поднялась сотканная из песка огромная рука, попытавшаяся затащить Лушена в трясину. Это была земная скорбь. К счастью, зарождающаяся ци легко смогла справиться и с этой напастью. Огромная рука застыла на месте. Затем последовали водная, металлическая и остальные скорби. Лушен легко справлялся с каждой из них при помощи своей сверхъестественной силы. Семь скорбей были ничем в сравнении с ужасающим объемом его зарождающейся ци. Лушен в общей сложности сделал семь шагов. Сияние семи различных оттенков замерцало на его теле, отпечаток семи скорбей. К этому времени сфера уничтожения морей, начав замедлять свое вращение, всасывала уже намного меньше воды. Лушен сам больше не был уверен, сколько в нем скопилось жидкости. Он мог дать лишь приблизительную оценку. Довольно, едва прозвучала команда, сфера перестала поглощать воду, медленно поплыв к Лушену. Внешне она ничем не отличалась от обычного шара, окрашенного в синий цвет. Протянув руку, Лушен легонько постучал по ее поверхности. Пуф, внезапно странная сила, взорвавшись, сильно потянула сферу уничтожения морей. Казалось, она хотела отобрать ее у Лушена. «Хочешь сбежать?» Парень с усмешкой посмотрел на сферу. Снова пустив в ход зарождающуюся ци, зафиксировал на месте сферу уничтожения морей. Но ее продолжала контролировать другая мощная сила, грозящая в любой момент взорваться. Когда Лушен ее коснулся, ему показалось, что он ухватился за подводное морское течение. Огромный объем зарождающейся ци хлынул в сферу уничтожения морей. Лушен тщательно рассчитал мощь сферы уничтожения морей и направляющей силы. Шар, казалось, обрел собственную жизнь. Притягиваемый какой-то необъяснимой силой, он пытался вырваться. Однако зарождающейся ци удалось его удержать. Такое положение сохранялось в течение нескольких часов. Когда зарождающаяся ци, полностью заполнив сферу уничтожения морей, вытеснила энергию ветряной скорби, каким-то образом заполнившую шар, сила притяжения исчезла. После этого парень несколько раз жертвенно очистил шар при помощи формул мастерства. Очистив сферу уничтожения морей, запятнанную скорбью, Лушен наполнил ее огромным количеством зарождающейся ци. После того, как сфера приспособилась к внедренным в нее материалам, она, наконец, вернулась под полный контроль Лушена. За все это время сфера уничтожения морей, должно быть, поглотила десятки миллионов тонн морской воды, если не больше. В этот момент возмущение подводного вулкана начало ослабевать. Красный свет тоже медленно угасал. Пространство вокруг Лушена быстро погружалось в темноту. Продолжая стоять у жерла вулкана, он слегка поглаживал сферу уничтожения морей. После того, как он влил в нее свою зарождающуюся ци, у него появилось примерное понимание ее внутренних возможностей. Похоже, почти закончили, Лушен осмотрелся, обвел взглядом полностью успокоившееся морское дно. Формула навыка, которую я сейчас разрабатываю, по правде говоря, не имеет никакого смысла. Это лишь побочный продукт времен формирования мною золотого ядра при помощи сияющей триады синей бездны в качестве основы. Таким образом, свойства моей зарождающейся ци тоже будут обычны. Разница лишь в количестве. В других аспектах она не сильно отличается от ранних стадий развития зарождающегося духа, достигаемых обычными методами культивирования, проанализировал свое нынешнее состояние Лушен. До тех пор, пока он не покажет свой огромный объем зарождающейся ци, он может легко прикинуться обычным истинным владыкой зарождающегося духа. Я, наконец, достиг уровня зарождающегося духа. Теперь хотелось бы понять, насколько велика разница между зарождающейся ци и ци ядра. Лушина все еще интересовала энергетическая система этого мира. В настоящее время, согласно выводам Айерше, он полностью прорвался на уровень зарождающегося духа. Он с нетерпением ждал возможности испытать силу зарождающейся ци. Он вытянул руку. Ша-ша-ша-ша, из кончиков его пальцев вырвалась похожая на нить струйка из сине-черного дыма. Дым змейкой некоторое время кружил вокруг Лушина, после чего внезапно выстрелил в сторону, прочертив в морском дне глубокую, длинную траншею. Интересно, выходит, зарождающееся ци нечто среднее между материальным и нематериальным? Лушен позволил зарождающейся ци медленно танцевать вокруг него, сам же, тем временем, оценивал ее структуру и свойства духом божественного лорда. В материальном состоянии она чрезвычайно прочная, но одновременно с тем, гибкая. В нематериально ведет себя как туман. Похоже, ее можно нейтрализовать только энергией того же свойства. Немного подумав, Лушен медленно вытащил из черных заплечных ножен тонкий клинок. В центре клинка виднелся символ Земля. Это был меч земного озера, отобранный ему судьбоносного дитя. Когда я хотел полностью подавить меч, чтобы сохранить его в обычном состоянии, мне понадобилось около 3 единиц ци-ядра. А что теперь? Лушен посчитал объем своей ци-ядра в соответствии с даосскими стандартами Муюня. За единицу он принял всю ци-ядра, которую мог высвободить вышеозначенный даос. 3 единицы означали, для достижения полного успеха в подавлении меча земного озера ему понадобится 3 даоса Муюня. Кстати, под подавлением он подразумевал не скудную мощь, высвобожденную Дугуанчи, а полную силу меча земного озера. Итак, до этого мне нужно было высвободить 3 единицы ци-ядра. Теперь же, подумав об этом, Лушен удалил оставшуюся ци-ядра с меча земного озера. Впитал ее обратно, преобразовывая в зарождающуюся ци. Затем, не дожидаясь, пока меч засияет золотом, мгновенно наполнил его совершенно новой зарождающейся ци, влил в него 1/10 от единицы зарождающейся ци, которая, по оценке Лушина, составляла 1/10 от общего объема зарождающейся ци истинного владыки зарождающегося духа. Меч земного озера вел себя так, будто был ограничен бесчисленными печатями. Он хотел бороться и сиять, но его сияние быстро померкло. Похоже, зарождающиеся ци, полученная мною во время принудительного прорыва, не слишком хорошего качества. А значит, среди истинных владык зарождающегося духа я нахожусь в самом низу пищевой цепи, подумал Лушон. Разница между истинным владыкой зарождающегося духа и культиватором уровня формирования ядра явно должна быть больше того, что я сейчас имею. Видимо, причина заключается в том, что единственный ресурс, которым я наполнял свое золотое ядро, вода из морских глубин. Следовательно, особая сила, которую ядро дало моей зарождающейся ци, чрезвычайно слабая. По сравнению с другими культиваторами разница слишком велика, быстро выявил корень проблемы Лушен. Затем вложил меч земного озера в ножны. Этот меч не был божественным оружием или дьявольским клинком, поэтому Лушен не мог оценить его вкус. Я достиг уровня зарождающегося духа и жертвенно очистил сферу уничтожения морей. Однако, как истинный владыка, я не могу остановиться всего на 2 навыках. Мне нужно начать культивировать обычные техники, чтобы применять в простых ситуациях. До сих пор Лушен культивировал только фундаментальную основу и сверхъестественную силу, ничем другим не занимаясь. И за все это время он изучил только 2 простые техники. Первая из них называлась безграничной сверхъестественной силой. Это было простое непрерывное высвобождение его сверхъестественной силы до полного сокрушения противника. Вторая техника – подчинение силой. Техника включала в себя метание сфер уничтожения морей во врага, причем последствия этого метания были чрезвычайно устрашающими. Открыл он эту технику совершенно случайно, когда подкрался к культиватору из секты жизненной энергии. Она показала отличные результаты. Том 2, глава 482, доминировать, часть 2, глава 482, доминировать, часть 2, паутиной можно управлять так, как вздумается, превратить ее в оружие или, к примеру, сплести огромную сеть.